одна безумная душа поэта, еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знав. Я был свидетель умиленный своих младенчеств забав. И не хранитель найду правы, я разделял твои забавы. Я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлука.